10 октября 1863 года. Посвящается моим отцу и матери. Часть первая. Глава первая. Мои родственники играют комедию, а я, двухлетний ребенок, не понимаю ее и плачу. В один из субботних вечеров все наше семейство собралось около небольшого круглого стола.